Там уже собирались тучи падальщиков, и новые налетают, пируют. Урук не успел ступить и шага, как пес поднял лай. В чем дело? К реке и в воду, но животное не двигалось с места. Урук слишком доверял своему другу, чтобы не обратить внимания на его странное поведение, и правильно сделал. Пес сидел перед мечом Урука. Череп чуть не раскололся, пока он подбирал меч. И по делам, — подумал Урук, — забыть про оружие. Без оружия охотник превращается в добычу. Чистить клинок уже не было сил. — Спасибо, пес, — пробормотал хозяин сухими губами. Но пес уже понесся к небольшой группе деревьев посреди поля. Тень чуть слышно выдохнул Урук. Солнце уже слишком высоко. Пересекать поле под его палящими лучами нельзя, надо добраться до тени и переждать жару. Первую сотню шагов он еще как-то одолел, потом ноги перестали слушаться. Урук с трудом переставлял их. Местность плыла перед глазами, как в тумане. До реки он бы не добрался, а до деревьев все-таки дотащился. Почувствовал под ногами мягкую траву, пополз к псу. Тот развалился в какой-то стоячей луже, поросшей камышом и водорослями. Вода была мутной, но Урук этого не заметил. Дотянулся до воды, поднес ко рту в пригоршне. Вкуса не почувствовал. Псу она явно нравилась. Урук зачерпнул еще, выпил, потом еще, подтянулся ближе, уронил в лужу голову, обмыл лицо. Теперь спать. Подполз к дереву, обмяк, ветка уперлась в бок. Но Урук ничего не почувствовал. Тень, сон. Через полчаса Урук проснулся. Пес шлепал по луже, мутил воду, поднимал со дна ил и глину. — Пошел вон! — проворчал Урук. — Прекрати безобразничать! Он выволок пса из водоема. Обычно это требовалось одно движение, но сил не хватало, а пес не очень-то хотел покидать мокрое местечко. Оттеснив зверя, Урук окунул лицо в мутную жижу, отфыркиваясь, поднял голову, стер с лица глину. «Ох, хорошо! Через час снова буду человеком!» И он снова сунул голову в воду. «Вода творит чудеса! А может, и глина?» Постепенно возвращалась память. Он вспомнил, что с ним случилось, хотя не представлял, каким образом остался в живых. В очередной раз, высунув голову из воды, он заметил, что пес пристально вглядывается в поле боя. «Что ты там заметил, хвостатый? Солдаты, долго ж они спали!» Урук не был воином, но ему казалось, что любой здравомыслящий человек предпочтет драться утром, пока солнце еще не расползлось во все небо. Он поднял голову над травой, как оказалось, слишком резко. В глазах замелькали яркие звездочки и точки. Шесть нефилимов, двое мужчин и четыре женщины шагали через поле. Мужчины несли носилки. Они небрежно прошли мимо трупов дикарей, затем стали внимательнее, иногда нагибались, всматривались в лица мертвецов. «Ищут кого-то!» Пес напряженно следил за отрядом. Одна из женщин переворачивала некоторые трупы мечом, другая согнала с тела грифа. Ее тут же вырвала. Урук криво ухмыльнулся. Три женщины рассеялись по полю, четвертая осталась с носильщиком, держа меч наготове. Похоже, она их охраняла. «От кого?» Войско Канпурама, видневшееся вдалеке, не двигалось. Наконец, поиски их увенчались успехом.